Пятое. Около 5 часов вечера я зашла на кухню и застыла на месте, как вкопанная. На столе, том самом, за которым мы обычно перекусывали, стояла Кати. Я склонила голову на бок. На главное блюдо не похоже. Доротея, конечно, не святая. Может, на кого из нас и рассердиться, но вряд ли до такой степени, чтобы в назидание скормить остальным слугам на ужин. Еще один вариант – танцы на столе я тоже отринула. Если от Джакеты можно было ожидать чего-то подобного, то от Кати вряд ли. Тем более, что подвыпившей девушка не выглядела. Других интерпретаций происходящего у меня не было, посему я предпочла обратиться за объяснениями к самой Кати. «А что ты там делаешь?» Девушка устремила на меня несчастный, затравленный взгляд. «Прячусь», — ответила она. Я огляделась. Никого, от кого можно было бы прятаться на столе, не увидела. «Вообще-то ты выбрала не самое удачное место», — призналась я. «Ты, как бы это сказать, не вполне сливаешься с окружающей обстановкой. Складывается ощущение некой дисгармонии. А от кого ты прячешься?» «От таракана!» Последнее слово служанка произнесла шепотом, видимо, боясь, что упомянутое ею насекомое услышит его и прибежит как на зов. «А он что, тебя ищет?» — изумилась я. «Нет», — покачала головой Кати и с несчастным видом добавила. «Он уже нашел. Он тут, около ножки стола». Пришлось наклониться и поднять его 2 пальцами. Кати в этот момент содрогнулась и напоказ выбросить его в окошко. «Ой, смотри-ка, лапкой зашевелил!» — воскликнула я, высовываясь в окно. «Хм, как интересно! Поскакал куда-то верхом. Один». «Кто? Таракан?» — изумленно выдохнула Кати. «Да нет, Раймонд. Без сопровождения, без Родриго, даже без оруженосцев. Только пес вон рядом бежит. Часто он так?» «Не слишком», — ответила Доротея, входя в кухню, пока я избавлялась от таракана. «Но иногда случается. Раз в месяц или что-то около того». «И куда он так ездит?» — спросила я, старательно делая вид, что речь идет о самом обыкновенном желании служанки посудачить о господине. «В Кэтлок, к холмам!» — откликнулась кухарка. «Там есть старый круг камней. Вот туда он, скорее всего, и поскакал». Я не стала спрашивать, откуда она это знает. Слуги, которые много лет работают в замке, как правило, знают о своих хозяевах почти все. Якобы вспомнив о неотложных делах, я отправилась на поиски Джакет. Если Эрл устраивает подобные вылазки примерно раз в месяц, упускать такой случай нельзя. До следующего придется слишком долго ждать. Необходимо проследовать за Раймондом и выяснить, зачем ему понадобился круг камней. В таких местах, как правило, бывает сосредоточена мощная магическая энергия, которую при должном умении можно использовать для ритуала. Правда, для того, чтобы использовать силу круга, человек должен быть одаренным. Так что для Эрла круг не должен иметь никакой силы, если только Эрл не состоит в сговоре с кем-нибудь еще. А Белия, если ее магическую энергию помножить на силу круга, возможно, получится та самая мощь, какую и засекли наши агенты. Все может быть. Что, если этих двоих связывают вовсе не любовные утехи, а общий амбициозный план? Но почему в таком случае они не уехали вместе? Ладно, что толку гадать? Скоро все узнаю. Отыскав Джакет и убедившись, что нас больше никто не слышит, я сказала. «Мне очень нужна твоя помощь. Понимаешь, тут выяснилось, что моя кузина в городе заболела. Очень надо срочно ее навестить. Ты сможешь прикрыть меня, если Фурии что-нибудь понадобится?» «Кузина?» — недоверчиво переспросила горничная. «Джакет, пожалуйста!» — взмолилась я. «Положим, про кузину ты точно выдумала!» — заявила она. «Я сама всегда так делаю, когда бегаю на свиданки. Ну, признавайся, кто он? Тот мальчик-молочник, с которым ты щелкаешь семечки?» «Ну, допустим, он...» Я сделала вид, что засмущалась. «У него все родные в деревню к троюродным уехали. Пустая хата пропадает. Так прикроешь?» «Ради такого дела, да завсегда, Только чур условия. Когда вернешься, все-все расскажешь. Договорились. Рассказать так рассказать. Придумаю что-нибудь. Я выскользнула из замка, пробежала через площадь и устремилась по улице. По дороге вывернула наизнанку плащ, превратив его таким образом из темно-коричневого в зеленый. Накинула капюшон и уже совсем другой походкой вошла на территорию конюшни, где можно было за умеренную плату держать свою лошадь. Тео все заранее устроил на случай, если мне неожиданно понадобится уехать, так что никаких проблем или заминок не возникло. Из конюшни я вышла, держа лошадь в поводу, доехала до выезда из города, а затем пустила лошадку галопом. Земля комьями летела из-под копыт. Мимо проносились деревья и расцветающие кустарники. Я с наслаждением подставила лицо ветру, мчащемуся навстречу с той же радостью, с какой я стремилась к нему. Как же мне надоело изображать горничную! Как осточертело сидеть в четырех стенах! Да чего же мне не хватало этой свободы, этой бешеной скачки, этого пронзительного ветра! И совершенно не важно, что ехала я сейчас не просто так, а выполняя задание на службе у герцога. Не важно, что, возможно, я следовала за самым опасным преступником, который действовал на территории королевства за последние 8 лет. Все это никак не ограничивало моей свободы, потому что я, наконец, чувствовала себя собой. Сперва почти незаметный подъем постепенно становился все более резким. Я въехала в довольно густой смешанный лес, росший на западном склоне холма, но дорога оставалась достаточно широкой и неплохо просматривалась даже в сгущающихся сумерках. Небо было почти безоблачным. Луна, которая лишь недавно пошла на убыль, уже успела взойти, и потому, добравшись до вершины, я смогла разглядеть темные силуэты огромных камней прежде, чем расступились деревья. Последние 100 ярдов я ехала очень медленно и осторожно. Потом, вовсе спешившись и слегка отдалившись от дороги, привязала поводья к тонкому стволу молодой березы и осторожно, не издавая ни малейшего шума, приблизилась к краю леса. Выглянув из-за широкого ствола, я почти сразу увидела Эрла. Он бесцельно бродил внутри круга камней. Лохматый черный пес крутился поблизости. Конь щипал траву на некотором отдалении. Поводья были перекинуты через раздваивающуюся ветку дуба. Я потихоньку стала обходить круг камней, бесшумно передвигаясь от дерева к дереву. Наконец, удовлетворенно кивнула. Теперь ветер дул со стороны круга на меня, и пес не смог бы почуять мой запах, даже если он натренирован реагировать на приближение чужаков. Убедившись, что Эрл смотрит в противоположную сторону, я юркой тенью скользнула к ближайшему камню и уже из-за него продолжила наблюдать за происходящим на вершине. Эрл постоял возле одного из камней, затем пошел дальше по кругу, мимоходом коснулся второго камня. Возле третьего остановился и немного постоял, приложив к нему ладонь. Ветер с каждым порывом принимался трепать его и без того непослушные черные волосы. Эрл, похоже, не обращал на это никакого внимания. Затем он отошел от камней, перейдя ближе к центру круга, лег на траву и, заложив руки за голову, устремил взгляд в звездное небо. Я нахмурилась. Это вовсе не было похоже на магический эксперимент или какую бы то ни было другую ворожбу. К тому же здесь не было сообщников, среди которых мог бы оказаться необходимый для проведения ритуала одаренный. И я не ощущала ровным счетом никаких магических возмущений. Я поднесла свою ладонь к камню, за которым пряталась, и прислушалась к своим ощущениям. Ничего. Ни малейшего покалывания, ни единого признака колебания искр. Вывод мог быть только один. Этот круг давно уже не действует. Магическая сила покинула его по меньшей мере несколько десятков лет назад. В противном случае остались бы хоть какие-то слабые энергетические колебания. Я опустила на руку полный недоумения взгляд. Казалось, разгадка так близко. Вот сейчас я узнаю, с кем состоит в сговоре Эрл, сейчас увижу, как именно ворожит одаренный, пойму, что ему нужно, и на этом дело закончится. Но нет, похоже, что я взяла ложный след. Ни круг камней, ни сам Эрл не имели к магии никакого отношения. Пришлось приложить усилия, чтобы сдержать стон разочарования. Между тем Эрл лежал на спине по-прежнему неподвижно. Пес подошел к нему, улегся рядом. Раймонд повернулся, потрепал его по голове, а потом уткнулся лицом в густую шерсть. Мне только показалось, или его плечи вздрогнули. Я почувствовала себя мерзко. «Дьявол, меня вообще не должно здесь быть. Я охочусь на преступников, а не на людей с несложившейся судьбой, в кои-то веки пожелавших побыть в одиночестве. Уж лучше бы Эрл развлекался здесь с какой-нибудь очередной горничной. В моем представлении это было бы менее интимно». Я незаметно перебралась обратно под сень деревьев и уже собиралась уходить, когда... Нет, не услышала, скорее шестым чувством уловила чье-то приближение. Я застыла на месте и вся обратилась вслух. Да, так и есть. Они передвигались осторожно, но под ногами все равно шуршали опавшие листья. Хорошо, что моя лошадь привязана достаточно далеко отсюда. Остаться незамеченной в сгустившихся сумерках было легко. Прижавшись к широкому стволу, я следила, насколько позволяли привыкшие к темноте глаза, за троицей, появившейся из-за деревьев и пробиравшейся теперь к вершине холма. Судя по фигурам и по походке, все трое — мужчины. А мечи, которые они обнажили у меня на глазах, свидетельствовали об отнюдь немирных намерениях. Все трое остановились на краю леса. «Вон там его лошадь!» — тихо шепнул один. «Стало быть, он здесь!» «Тогда быстро!» Они устремились к кругу камней. Я сжала зубы. Вот он, один из тех моментов, когда человек моего рода занятий оказывается перед дилеммой, как поступить. Говоря по-хорошему, наиболее профессиональным было бы не вмешиваться. У меня нет никаких особых указаний насчет Эрла. Мне вовсе не было велено оберегать его от неприятностей. Если его убьют, значит убьют. Одним подозреваемым станет меньше. Я доложу обо всем Ферранту и герцогу, а они уже сами будут решать, как действовать дальше и менять ли что-то в наших планах. Однако чисто по-человечески мне чрезвычайно не хотелось оставаться в стороне. Во-первых, я терпеть не могу наемных убийц, пусть некоторые и считают нас с ними почти коллегами, а в том, что эти трое наемники, сомнений не возникало. Во-вторых, невзирая на предубеждение Дайона, Эрл был мне симпатичен. Нет, если бы он оказался тем самым преступником, который затеял в замке магическую возню, мои симпатии никак бы не повлияли на выполнение задания. Если бы потребовалось, я, не раздумывая, вонзила бы в его сердце кинжал, дабы остановить таким образом разрушительный поток искр. Но только что я, напротив, в очередной раз убедилась, что Эрл к преступлению не причастен. А посему мне совершенно не хотелось предоставлять убийцам возможность беспрепятственно выполнить свою работу. Времени на раздумья не было. Я тенью метнулась следом за мужчинами, и, когда они уже поравнялись с ближайшим камнем, метнула кинжал. На этот раз, несмотря на темное время суток, я не промахнулась. Можешь быть спокоен, Феррант. Дениза умеет работать над ошибками и не проявляет небрежность дважды. Наемник громко вскрикнул, когда лезвие вонзилось ему между лопаток и осел на землю. Я затаилась за очередным древесным стволом. «Все, Эрл, дальше вам придется разбираться самому. Главное правило агента — не дать себя обнаружить. Если я позволю вам увидеть меня здесь, придется самой же перерезать вам горло. А в таком случае зачем вообще было вмешиваться?» Наемники оглянулись, попытавшись понять, откуда было совершено нападение, но ничего не увидели, а времени на выяснение не было. Благодаря моему кинжалу они потеряли не только товарища, но и фактор внезапности. Крик умирающего привлек внимание Эрла. Тот уже стоял на ногах, с обнаженным мечом в правой руке и кинжалом в левой.